Когда земля вскрикнула. Я смутно припоминаю, что мой друг Эдвард Меллан, сотрудник газеты, когда-то говорил мне о профессоре Челленджере, вместе с которым он пережил несколько замечательных приключений. Однако я настолько был занят делами, и моя фирма была настолько перегружена заказами, что я очень мало знаю о том, что творится на свете вне моих узкоспециальных интересов. Единственное, что удержалось у меня в памяти, это то, что Челленджер представлялся мне каким-то сумасбродом, обладавшим неистовым и нетерпимым характером. Поэтому я был очень удивлен, получив от него деловое письмо следующего содержания. 14 бис, Энмор, Гарденс, Кенсингтон. Сэр, у меня появилась надобность воспользоваться услугами специалиста по артезианскому бурению. Не буду скрывать от вас, что мое мнение о специалистах вообще невысокое, и обычно я убеждался, что человек с хорошо развитыми мозгами, как я, например, может шире и глубже вникать в дело, чем другой, избравший узкую специальность, что, увы, очень часто называется профессией, и потому имеющий весьма ограниченный кругозор. Тем не менее, я склонен попытаться иметь с вами дело. При просмотре списка авторитетных специалистов по артезианскому бурению некоторая странность, я чуть не написал нелепость, в вашем имени привлекла мое внимание, и по наведенным справкам обнаружилось, что мой молодой друг мистер Эдвард Меллан знаком с вами. Поэтому я пишу вам и заявляю, что буду рад побеседовать с вами, и если вы удовлетворите моим требованиям, они не маленькие, я буду склонен передать в ваши руки чрезвычайно важное дело. В настоящее время большего сказать не могу, потому что дело носит совершенно секретный характер, и сообщить о нем можно только в устной форме. Поэтому прошу вас немедленно оставить все дела, если у вас таковые имеются, и прийти ко мне по выше указанному адресу в следующую пятницу в 10:30 утра. У дверей вы найдете скребок для счищения грязи с подметок и коврик, ибо миссис Челленджер любит опрятность. Остаюсь, сэр, известный вам Джордж Эдуард Челленджер. Это письмо я передал своему секретарю для ответа, и он уведомил профессора, что мистер Пирлес Джонс имеет удовольствие принять его предложение. Это было обычное вежливое деловое письмо, начинавшееся с трафаретного выражения. «Ваше письмо от... без даты... получено...» На это последовал следующий ответ профессора, имеющий вид загородки из колючей проволоки. «Сэр, я замечаю, что вы негодуете на то, что мое письмо было без даты. Смею ли я обратить ваше внимание на тот факт, что в качестве некоторой награды за чудовищные налоги наше правительство имеет обыкновение ставить маленький круглый значок или штамп на внешней стороне конверта, показывая тем как раз нужную вам дату отправления. В случае отсутствия или неразборчивости этого штампа, вам надлежит обращаться к содействию авторитетных лиц почтового ведомства». Мне стало ясно, что я имею дело с сумасшедшим. И я почел за благо, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, пойти к моему другу Меллану, которого я знал еще с тех пор, когда мы оба сражались в спортивной команде. Он был все тот же, неунывающий ирландец, и очень потешался над моим первым столкновением с Челленджером. «Ничего, ничего, сын мой», — заявил он. «После пятиминутного разговора с ним вам покажется, что с вас живого содрали кожу, Оскорбить человека ему ничего не стоит. Так с какой же стати с ним так нянчатся? Никто с ним не нянчится. Если бы собрать всю ругань, скандалы и полицейские протоколы... Протоколы? Да, черт возьми. Он ничуть не задумается спустить вас с лестницы, если вы ему не понравитесь. Это первобытный пещерный человек в пиджаке. Так и представляю себе его с дубиной в одной руке и кремниевым топором в другой. Бывает, что люди родятся не в том столетии, в каком бы им следовало, а он опоздал родиться лет эдак на 1000. Это тип раннего неолита или что-то в этом роде. Неолит. Поздняя эпоха каменного века в Европе, в которую человек, кроме грубо вытесанных каменных орудий, уже пользовался шлифованными и просверленными каменными орудиями, но не был еще знаком с металлами. «И такой тип — профессор?» В том-то и дело. «Это самый могучий ум Европы невероятной силы, которая умеет все его фантазии обращать в реальность. Его близкие делают все от них зависящее, чтобы сдержать его. Коллеги яростно ненавидят, но с таким же успехом, с каким два жалких траулера смогли бы помериться силами с трансатлантическим гигантом. Он просто их не замечает и идет своей дорогой». Траулер – небольшой пароход с сетью и другими приспособлениями для ловли рыбы. «Так», – сказал я, – «но теперь одно для меня ясно, что я не желаю иметь с ним никакого дела. От его предложения я откажусь». «Ничего подобного. Вы примете его целиком и без оговорок. Имейте в виду, целиком. Или потом вы очень пожалеете». «Почему?» «Хорошо. Я вам объясню. Прежде всего, не принимайте всерьез всего, что я вам наговорил о старике Челленджере. Всякий, кто с ним соприкасался ближе, начинает любить его. Право же, этот старый медведь вовсе не так страшен. Я, например, вспоминаю, как он тащил на спине маленького индейца, заболевшего чумой, тащил сотни миль до реки Мадейра. Во всяком случае, он великодушен и никогда не причинит вам зла, если вы будете к нему честно относиться. У него вообще не будет случая так или иначе обращаться со мной». «Ну и сваляйте дурака, если не пойдете к нему». «Вы слышали когда-нибудь о тайне Хенгистдаун, о затопленных шахтах на южном берегу?» «Да, какое-то таинственное исследование угольных шахт, насколько я понял». Мелон хитро подмигнул. «Так поняли. Ну и ладно. Видите ли, старик мне доверяет, и я не могу говорить много, пока не получу его разрешения. Но следующее я могу вам сообщить, потому что это уже было в газетах. Некий Беттертон, сделавший состояние на каучуке, несколько лет назад оставил все свои средства Челленджеру, завещав расходовать их в интересах науки. Это была громадная сумма, несколько миллионов фунтов. Тогда Челленджер купил землю в Хенгистдаун, в Суссексе. Это были никуда не годные земли на северной границе мелового района, и он, приобретя большой участок, окружил его колючей проволокой. В центре его владений была глубокая впадина. Здесь он затеял раскопки. Он объявил. Мелон подмигнул снова. «Будто в Англии есть нефть, и он намерен это доказать. Он построил небольшой образцовый поселок, где поселил артель хорошо оплачиваемых рабочих, которые поклялись держать язык за зубами. Сама впадина также отгорожена, как и весь участок, и охраняется свирепыми овчарками. Много репортеров чуть не поплатилось там жизнью, не говоря уже о задней части брюк, оставшейся в зубах овчарок. В общем, дело серьезное и крупное, и ведет его фирма Томаса Мордона, но и она тоже связана словом и должна соблюдать тайну. Очевидно, теперь подошло время, когда потребовался специалист по артезианским колодцам. Неужели теперь вы будете так глупы, что откажетесь от подобной работы, обещающей такие интересные перспективы и чек на солидную сумму после их осуществления, не говоря уже о сотрудничестве с самым поразительным человеком, какого вы когда-либо встречали и никогда больше не встретите? Суссекс, графство в Англии. Доводы Мелона одержали верх над моими сомнениями, и в пятницу утром я направился в Энмор Гарденс. Я так спешил, чтобы попасть к назначенному времени, что очутился у дверей на 20 минут раньше. Я ожидал на улице, когда мне показалось, что я узнаю Роллс-Ройс с серебряной стрелкой на дверцах. Ну, конечно, это машина Джека Девоншира, младшего компаньона крупной фирмы Морден. Он был мне известен как самый корректный человек, так что для меня было форменной неожиданностью увидеть, как он появился в дверях, поднял руку к небу и весьма экспрессивно воскликнул: «Черт его побери! Ах, черт его побери!» «Что с вами, Джек? На кого это вы так сердиты?» «Хелло, Пирлес! Вы также причастны к этой затее?» «Не совсем, но собираюсь». «Ну так вы увидите, что тут можно выйти из себя». «И даже ваше терпение, по-видимому, лопается». «Именно. Подумайте сами. Слуга мне говорит: профессор велел вам передать, сэр, что в настоящее время он весьма занят. Изволит кушать яйцо. А если вы зайдете в более удобное время в следующий раз, он вас охотно примет». «Так он и велел слуге передать. Могу добавить, что я пришел получить 42 тысячи фунтов стерлингов, которые он нам должен». Я присвистнул. «Вы не можете получить денег?» «О, нет! В денежных делах он вполне корректен. Надо отдать справедливость старой горилле. Он щедр и не мелочен. Но платит он, когда ему вздумается, и как ему нравится, и ни с кем не желает считаться. Однако идите и попытайте счастье, посмотрим, как он вам понравится». С этими словами он прыгнул в машину и уехал. Я ждал, продолжая поглядывать на часы и ожидая точно назначенного времени. Я человек довольно сильный, хладнокровный, выступаю в Бельсайском клубе бокса в среднем весе, но никогда еще не испытывал подобного волнения перед деловым визитом. Волнение было не физического свойства. Я знал, что сумею постоять за себя, если этот взбесившийся сумасшедший бросится на меня. Это было смешанное чувство, где боролись страх перед публичным скандалом и боязнь потерять многообещающую работу. Я щелкнул крышкой часов и подошел к двери. Дверь открыл слуга с деревянными чертами лица и с таким выражением, вернее, отсутствием выражения, словно он настолько привык ко всему, что ничего на свете не может его удивить. «По приглашению, сэр?» — спросил он. «Конечно». Он заглянул в список. «Ваша фамилия, сэр?» «Так, совершенно верно. Мистер Пирлес Джонс, 10:30. Все в порядке. Мы должны быть осторожны, мистер Джонс, поскольку нас одолевают журналисты. Профессор, как вам, вероятно, известно, не одобряет прессы». «Сюда, сэр. Профессор Челленджер вас примет». В следующий момент я очутился перед хозяином дома. За столом красного дерева сидел очень мощный человек с черной бородой и серыми большими глазами, полуприкрытыми густыми ресницами. Огромная голова была откинута назад, а борода торчала вперед. Профессор всем видом выражал нетерпимость, раздражение и вопрос. «Ну, какого черта вам надо?» Я положил на стол визитную карточку. «Ага», — сказал он, взял ее и отстранил, точно она скверно пахла. «Так, конечно. Вы так называемый специалист мистер Джонс, мистер Пирлес Джонс. Можете поблагодарить своего крестного отца, мистер Джонс, потому что ваше диковинное имя и привлекло вначале мое внимание». Пирлес. Несравнимый, несравненный. «Я пришел сюда, профессор Челленджер, для делового разговора, а не для обсуждения моего имени», — ответил я с достоинством. «О, мой дорогой, да вы очень обидчивый человек, мистер Джонс. Ваши нервы находятся в легковозбудимом состоянии. Мне следует весьма осторожно вести дело с вами, мистер Джонс. Прошу вас, садитесь и успокойтесь. Я читал вашу брошюрку о мелиорации Синайского полуострова. Вы сами ее писали?» «Разумеется, сэр. Она же подписана моим именем». «Вот именно, вот именно. Впрочем, это не всегда совпадает, не так ли? Однако я готов принять ваше утверждение. Брошюрка обладает кое-какими достоинствами. Среди общей скудности и ограниченности суждений иногда мелькает что-то похожее на здравую мысль. Тут и там разбросаны крупицы мысли. А вы женаты?» «Нет, сэр, не женат». «Тогда есть шансы, что вы сумеете сохранить тайну». «Если я обещаю что-либо сохранить в тайне, то держу слово». «Так, мой юный друг Мелон...» Он говорил точно так, точно Эдварду 10 лет. «Хорошего мнения о вас. Он говорит, что вам можно верить. Доверие для меня весьма важно, потому что ныне я приступаю к одному из величайших опытов. Могу сказать, к величайшему эксперименту в мировой истории. И я предлагаю вам участвовать в нем». «Почту за честь». «Да, это в самом деле большая честь. Должен прибавить, что я не поделился бы своей работой ни с кем, если бы она не имела такого гигантского размаха и не потребовала такого количества технических сил высокого уровня. Теперь, мистер Джонс, заручившись вашим обещанием сохранить полную тайну, мы подходим к самому существенному моменту. Дело в том, что Земля, на поверхности которой мы обитаем, сама по себе представляет живой организм, обладающий, как я полагаю, кровеносной системой, дыхательными путями и, собственно, нервной системой». «Ясно. Он сумасшедший», — подумал я. «Я замечаю, что ваш мозг, — продолжал он, — еще не приспособлен к охвату идей, но постепенно он и переварит ее. Вы не замечали, как степь напоминает шерсть гигантского животного? Подобные аналогии существуют во всей природе. Потом вы заметите периодическое опускание и подъем суши, напоминающий медленное дыхание животного. Наконец, вы заметите, как природа волнуется и почесывается, что для нашего лилипутского состояния выражается в землетрясениях». «А вулканы?» — спросил я. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Они соответствуют тепловым точкам нашего тела. У меня закружилась голова, и я лихорадочно искал возражение на эту чудовищную гипотезу. «Температура!» — воскликнул я. «Разве не установлено, что она повышается по мере углубления в землю и что центр земли представляет собой расплавленную жидкую массу?» Он отвел мое возражение. «Вам, быть может, небезызвестно, сэр, поскольку начальные школы сейчас кое-чему учат, что земля сплющена у полюсов. Это значит, что полюса расположены к центру земли ближе, чем всякий другой пункт поверхности, и, казалось бы, должны быть больше подвержены воздействию тепла, о котором вы говорите. Разумеется, вы не будете отрицать, что температура на полюсах несколько ниже тропической». «Ваша идея настолько нова и неожиданна?» «О, конечно, нова. Привилегия глубокого мыслителя состоит в продвижении идей, которые в силу своей новизны часто принимаются консервативной массой враждебно. Но, сэр, что это такое?» Он взял со стола маленький предмет и помахал им перед носом. «Я бы сказал, что это морской еж». «Именно!» — воскликнул он с удивлением, словно услышал мое умное замечание от ребенка. «Совершенно верно! Это морской еж, обыкновенный эхинус. Природа повторяет себя во многих формах, невзирая на размеры. Этот эхинус — модель, прототип Земли. Вы замечаете, что он имеет, грубо говоря, круглую форму и сплюснут у полюсов. Представим себе Землю в виде огромного морского ежа. Что вы можете на это заметить?» Главное мое замечание состояло бы в том, что вся его идея слишком абсурдна, но я не посмел сказать это вслух и поэтому стал искать более вежливые аргументы. «Живое существо нуждается в пище», — сказал я. «А как может утолить свой голод земля?» «Прекрасное возражение! Превосходное!» — весьма покровительственно ответил профессор. «Вы хорошо схватываете то, что само собой очевидно, хотя гораздо медленнее ориентируетесь в тонких намеках. Откуда земля получает пищу? Тут мы снова обратимся к нашему маленькому приятелю Эхинусу. Окружающая его вода проходит по каналам его тела и обеспечивает питание». «Значит, вы думаете, что вода...» «Нет, сэр, нет. Не вода, эфир. Земля, несясь по своей орбите, пасется на пастбищах бесконечности, и эфир проникает сквозь нее и, проходя через ее поры, обеспечивает питание. Целое стадо других планет-эхинусов делают то же самое. Венера, Марс и все остальные, и у каждого есть свои собственные пастбища». «Он сумасшедший, это ясно, но спорить с ним не следует. Мое молчание он понял как знак согласия и улыбнулся мне с самым благожелательным видом. «Мы подвигаемся вперед. Подвигаемся», — сказал он. «Начинает уже мерцать свет. Сперва он немного ослепляет, но мы к нему скоро привыкнем. Прошу вашего еще внимания, пока я сделаю несколько замечаний по поводу этого существа на моей ладони. Допустим, что на поверхности его твердой оболочки имеются некоторые бесконечно малые насекомые, ползающие по этой самой оболочке. Как вы полагаете, будет ли Эхинус знать об их присутствии?» «Думаю, что нет». «В таком случае вы легко себе можете представить, что планета Земля не имеет ни малейшего представления о том, что люди эксплуатируют ее. Она не имеет никакого понятия ни о произрастании растений, ни об эволюции животных, прилипших к ней во время бесконечных блужданий вокруг Солнца. Так ракушки облепляют дно старого корабля. Таково положение вещей в настоящее время. И его-то я и хочу изменить». Я оторопел. «То есть как изменить?» «Я хочу дать знать Земле, что имеется хоть один человек, Эдвард Челленджер, который нуждается в ее внимании, который требует ее внимания, настаивает на этом. Разумеется, это первая попытка такого рода». «А как, сэр, вы достигнете этого?» «А вот тут-то мы подходим к деловой части. Вы попали в самую точку. Я снова позволю себе обратить ваше внимание на это интересное маленькое существо, которое я держу в руке. Под защитной оболочкой сплошные нервы, невероятная чувствительность. Разве не ясно, что если паразитирующее на нем животное желает привлечь его внимание, оно должно проколоть его кожу? Тогда оно возбудит нервную систему, чувствительный аппарат. Разумеется. Или возьмем другой пример. Домашнюю муху или комара, эксплуатирующих поверхность человеческого тела. Мы можем и не знать, не быть уверены в их присутствии. Но вдруг, когда насекомое запускает свое жало, свой хоботок сквозь кожу, нашу защитную кору, мы с неудовольствием вспоминаем, что мы ведь не совсем одни. Теперь мои намерения становятся для вас понятнее. Во тьме забрезжил свет, не так ли?» «Черт возьми, вы хотите проткнуть свое жало сквозь земную кору?» Он закрыл глаза от удовольствия. «Вы видите перед собой того, — сказал он, — кто первый проникнет сквозь эту твердую защитную броню. Я даже могу говорить об этом в настоящем времени и сказать, который проникает». «Вы уже сумели это сделать?» «С благосклонной помощью Мордона и компании. Думаю, могу теперь сказать «да». Я это сделал. Несколько лет неустанной работы, производившейся днем и ночью всеми существующими видами сверл, буров, землечерпалок и взрывчатых веществ, наконец привели нас к цели». «Неужели вы хотите сказать, что вы пробили кору?» «Если ваше замечание выражает удивление, это ничего. Удивление пройдет. Если же оно обозначает недоверие...» «Нет, сэр, ничего подобного». «В таком случае примите мое утверждение, отбросив комментарии. Мы пробили кору. Толщина ее оказалась около 14422 ярдов, или в круглых цифрах 8 миль. Вам будет небезынтересно узнать, что во время работы мы имели счастье натолкнуться на мощный пласт угля, который, вероятно, со временем сможет окупить все расходы нашего предприятия. Главным затруднением были подземные источники в нижнемеловых слоях и пески Гастингса, но мы их преодолели. Теперь мы достигли нижнего этажа, а в нижнем этаже будет работать никто иной, как мистер Пирлес Джонс. Вы, сэр, представляете собой комара, а ваш артезианский бур будет комариным жалом. Мозг сделал свое дело. Мыслитель может отойти в сторону. Теперь очередь механика, несравненного механика, с его металлическим жалом. Теперь вам ясно? «Но вы упомянули цифру 8 миль», — воскликнул я. «Известно ли вам, сэр, что 5000 футов считается пределом возможностей артезианского бурения? Я лично знаком с одним колодцем Верхней Силезии глубиной в 6200 футов, но это исключительно вещь своего рода чудо-техники». Ярд. 0,91 метра. Английский фут — треть ярда, 0,304 метра. «Вы меня не поняли, мистер Несравненный. Либо мои объяснения, либо ваш мозг недостаточно ясны, и я не буду настаивать, что именно. Я прекрасно осведомлен о пределах артезианского бурения. Я не истратил бы миллионы фунтов стерлингов на колоссальный туннель, если бы мог обойтись грошовым бурением в 6000 футов. Все, что я от вас требую, это приготовить бур, обладающий наивысшей остротой, но не более 100 футов в длину и приводимый в действие электрическим мотором. Совершенно достаточно обыкновенного ударного бура, поднимающегося обратной силой собственного веса». «Но почему с электромотором?» «Я здесь для того, чтобы отдавать приказы, а не разъяснения, мистер Джонс. Слушайте, прежде чем вы окончите свою работу, может случиться, повторю, может случиться, что ваша жизнь будет зависеть от того, возможно ли будет приводить в действие бур электричеством на расстоянии. Я надеюсь, это можно сделать». «Конечно, это можно сделать». «Тогда приготовьтесь. Не все еще готово для вашего активного выступления, но вы теперь же приступите к его подготовке. Больше мне нечего вам сказать». «Но мне необходимо, — возразил я, — знать, через какого рода почву будет проходить бур. Песок или глину, или мел. Каждый вид почвы потребует особого обращения». «Тогда, скажем, слизь, желе, — ответил Челленджер. — Да, мы будем предполагать, что нашему буру предстоит пробить слой слизи. А теперь, мистер Джонс, я должен сосредоточиться на довольно серьезных вопросах, и поэтому пожелаю вам доброго утра. Формальный контракт с упоминанием суммы ваших расходов и всего прочего вы можете подписать с главным руководителем работ». Я поклонился и повернулся, чтобы идти, но, не дойдя до двери, остановился. Любопытство одолело. Он яростно писал, тупым пером царапая бумагу, и сердито посмотрел на меня. «Ну, сэр, что еще? Я надеялся, что вы уже ушли». «Я только хотел спросить вас, сэр, какова может быть цель этого невероятного эксперимента?» «Прочь, сэр, прочь!» — сердито крикнул он. «Старайтесь возвыситься над меркантильными и утилитарными коммерческими соображениями. Пошлите к чертям ваши испытанные деловые стандарты. Наука ищет знания. Узнать раз и навсегда, кто мы, почему и где мы находимся, разве это не величайшее дело? Идите, сэр, идите!» И опять эта огромная косматая голова склонилась над бумагами, и борода разметалась по столу, тупое перо заскрипело, еще пронзительнее прежнего. Я ушел от этого необыкновенного человека, а в голове моей вихрем кружились мысли о странном предприятии, участником которого я только что стал. Придя в свою контору, я застал широко улыбающегося Теда Меллона, который ждал результатов моего визита к Челленджеру. «Ну!» — воскликнул он. «Не стало хуже? Ни драки, ни покушений на вашу жизнь? Наверное, вы были с ним очень тактичны. Что вы думаете о старике?» «Самый тяжелый, наглый, нетерпимый, самовлюбленный человек из всех, кого я встречал. Но вот-вот», — перебил Меллон, — «все мы доходим до этого «но». Верно, он именно таков, как вы говорите, и даже намного неприятнее. Но чувствуешь, что такого большого человека нельзя измерять нашей обычной меркой, и от него можно вынести то, чего не позволишь никому на свете. Не так ли?» «Ну, я не настолько близко пока его знаю, чтобы уверенно ответить. Но должен признаться, что если он не просто буйно помешанный, и если то, что он утверждает, правда, тогда он действительно выдающаяся личность. Но правда ли...» «Разумеется, правда. Челленджер всегда прав. Но до чего же вы договорились? Говорил он вам о Хэггинсдаун?» «Да, мельком». «Ну так поверьте мне, что это предприятие колоссально. Оно колоссально по замыслу и по выполнению. Он ненавидит всех журналистов, но доверяет мне, зная, что я не сообщу больше того, на что он меня уполномочит. Поэтому мне известны его планы, по крайней мере, многие из них. Это такая хитрая старая птица, что никогда не знаешь, что у него творится там, на донышке. Как бы то ни было, я знаю достаточно и могу уверить вас, что Хэггинсдаун — совершенно конкретное предложение, почти окончательное. Мой вам совет. Пока просто ждите событий, но готовьтесь к ним, приводите в порядок свои материалы. Вы довольно скоро получите известие или от него, или от меня».